Глава 8. Селена. Глава тайной канцелярии. Смахнув непрошенную слезу, я долго смотрела в небо, отрешившись от всего. Мальчишка. Нет, любимый мужчина забрал сердце взрослой эльфийки. Да, любимый. Да, родной. Да, самый желанный. Кто-то скажет бред. Так не бывает, чтобы вот так сразу взять и влюбиться. А я отвечу, бывает. Со мной же произошло. Я старалась гнать мысли о его жизни в другом мире, ведь умом я понимала, что наверняка его там тоже любят и ждут. А если он уйдет, оставив меня здесь, тогда жить будет незачем. Но я знала, что не оставит, не бросит. Чувствовала это всей душой, что тянулась вслед за ним. Хотелось встать с ним плечом к плечу и уничтожать всех, кто покусится на его жизнь, или умереть рядом с ним. Ну вот. Опять потекли слезы. Совсем расклеилась. На плечо легла рука императора, заставив дернуться от неожиданности. «Он вернется», — тихо сказал он. «Просто верь в него, как верим мы все». «Конечно, ваше величество», — ответила я, взяв себя в руки. «Не время для слез, время для битвы», — и обеспокоенно произнесла. «Вам необходимо вернуться в столицу. Когда начнется битва, вам тут будет не место». «Не поеду», — набычился он. «Смысла нет. Если победим, то я должен это видеть. Если придется сражаться, то я это сделаю. Ну а если проиграем, то все равно погибнем все. А я не хочу помирать, забившись в нору, как крыса, и дрожа от страха. Если уж расставаться с жизнью, то только с оружием в руках». «Тогда и я не буду возвращаться», — встряхнула головой я. «Там и без меня справятся. За 2 дня ничего не случится. И вы правы. Если проиграем, все это теряет смысл. Да и лишний архимаг на поле боя будет не лишним». Ободряюще мне улыбнувшись, Павел двинулся в сторону огромной палатки, в которую провожали прибывших правителей с разных концов земли. Я отправилась следом за ним, чтобы разузнать последние новости. Красная тревога сорвала всех с насиженных мест. От количества разномастных войск, что все продолжали пребывать, уже рябило в глазах. Назначенный главнокомандующим Объединенных сил Земли генерал Союза Азиатских государств Лю Чжэн стоял перед развернутой картой, на которой были расставлены фигурки, обозначавшие войска разных государств. На противоположной стороне разместились фигурки пожирателей. Имеющий огромнейший авторитет среди войск, Лю Чжэн был единогласно избран командовать войсками в случае прорыва. Построение войска демонов напоминало треугольник, один из углов которого упирался в барьер, а остальные расходились на огромную площадь, охватывающую приблизительно 4000 километров. Перекрыть ее, даже с учетом все возрастающего числа боеспособного населения Земли, спешно подтягивающего к месту предполагаемой эпической битвы, не представлялось возможным. Если пожиратели так и продолжат атаковать лишь в районе барьера, шансы справиться с ними были, но если атака начнется за пределами границы барьера, дела будут плохи. Поклонившись высоким гостям из разных стран, Павел встал у карты, начал говорить отрывистыми фразами. «Приветствую всех собравшихся. Сейчас не время для политесов, поэтому перейду сразу к сути. Барьер, что долгое время сдерживал пожирателей, будет разрушен в течение пары дней, а то и раньше. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что необходимо атаковать самим. Была выяснена причина их внезапного усиления. Это артефакт, который, если наберет полную мощь, усилит пожирателей в несколько раз. Его частичное действие мы уже можем наблюдать на просевшем щите барьера. Не буду вдаваться в ненужные подробности, но наш человек, способный его уничтожить, уже направляется к месту его хранения. В момент уничтожения артефакта пожиратели потеряют не только силу, но и будут дезориентированы, правда, на короткий срок. Именно тогда нам необходимо нанести мощный удар всеми объединенными силами. Для этого нам придется снять барьер». «Да как это возможно?» – подскочил мужчина в латах, представитель германских сил. «Если снять барьер, нас сметут за секунды. Неужели нельзя атаковать, не снимая его? Наши заклинания свободно через него проходят». «Не неси чушь, Фридрих. Поморщился Хусейн Аль-Азад, принц Амас. «Ты прекрасно знаешь, что плетение, пройдя через барьер, слабеет раз в 10. Даже если мы все разом ударим, то едва ли сумеем уничтожить хотя бы первые 2 ряда пожирателей. Так что сядь и не буянь. Прости, уважаемый, что перебил тебя». Привстав, он поклонился Паше. «Продолжай, пожалуйста». Благосклонно кивнув ему и с усмешкой посмотрев на покрасневшего от стыда рыцаря, Паша продолжил. «Именно так. Барьер придется снять, чтобы нанести максимально сильный удар. К тому же у нас, возможно, появятся сильные союзники, которые нанесут удар с другой стороны. Если у вас нет ко мне вопросов, я передаю слово генералу Чжену». «Минутку, ваше величество». Поднялся с места высокий тучный господин с сединой на висках, представитель Франции. «Мы пока услышали только ваши предположения. Барьер падет, возможно, уничтожит артефакт, может быть, появятся союзники. Вы уверены, что этот ваш человек справится? Откуда такая уверенность, что один сможет совершить то, что не сумели лучшие архимаги Земли? Где доказательства ваших слов?» «Пока мы видим лишь большое скопление войск, согласно объявленной вами красной тревоге, и слегка просевший барьер. Но такое бывало и раньше. Почему бы не влить в него больше силы и не усилить контроль без каких-либо кардинальных мер? Франция категорически отказывается в этом участвовать, пока ей не предоставят весомые факты, свидетельствующие о правоте ваших слов». «А какие доказательства мы от вас потребовали, когда вы умоляли принять ваш народ на нашей территории?» Зашипела ему в лицо я. «Вам напомнить, как вы валялись в ногах российского императора, умоляя выделить вам земли для проживания и помощь в обустройстве? Вам напомнить, как именно вы без боя отдали пожирателям большую часть своей земли? Или как вы тянули с отправкой своих магов, когда создавался барьер? Или то, что ваш континент самый маленький среди присутствующих стран? А может, стоит сказать, что, в отличие от вашего, император Российской империи находится здесь и готов сражаться за свой народ? А где же ваш император? Молчите. Вы ничего не вправе требовать. И сохранить лицо вы можете только в одном случае, если отправитесь на поле боя, рискуя своей жизнью, как это сделают сотни тысяч людей, чтобы остальные смогли выжить. Не нравится? Можете поднять свой зад и валить ко всем чертям. Справимся без вас. Но когда все закончится, вам выставят счет. И горе вам будет, если вы по нему не заплатите». «Да как ты смеешь, наглая девчонка!» заорал он. «Я прикажу!» Резкий удар в челюсть опрокинул его назад, и он, ударившись головой о землю, застыл, потеряв сознание. «И да простит всемилостивейший Аллах своего недостойного слугу за этот порыв!» довольно произнес Хусейн Аль-Азад, потирая кулак. «Совсем христиане обезумели в своей глупости. Вынесите этого дурака на улицу, да полейте водой, чтоб в сознание пришел». «Генерал?» Паша отошел в сторону, уступая место у карты Чжену. И тот, посмотрев на всех тяжелым взглядом и не дождавшись возражений, продолжил речь императора России. «Если исходить из данных, предоставленных нам его императорским величеством Павлом II, времени у нас, можно сказать, что и нет. Нами давно выработана стратегия на подобный случай, признанная всеми генеральными штабами стран, включая народы, пришедшие из другого мира. По нашим прикидкам, человек, что должен уничтожить артефакт, достигнет цели через 8-10 часов. Значит, мы должны быть готовы раньше. Если что-то пойдет не так, то будем бить всем, что есть. Но пока в нас теплится надежда на благополучное завершение его миссии, мы будем исходить из того, что у него все получится. Поэтому предварительная диспозиция такова. Войска всех государств выстраиваются полукругом, центр которого будут представлять самые сильные маги и воины всех стран. Его края будут растянуты на 2000 километров. При хорошем раскладе станут сжиматься по мере уничтожения врага. В резерве останется 10-я часть всего войска и будет поддерживать центр армии. Порталы для переброски войск должны быть активированы, чтобы избежать и секунды промедления. При необходимости часть поддержки будет возможно перебросить на правое или левое крыло армии. Общая картина ясна. Теперь о расстановке. Первые 10 рядов – тяжелые латники с максимальной защитой от физических и магических атак. Их задача проста – стоять до последнего. Ставить в общий строй лекарей не вижу смысла. Пожиратели раненых не оставляют. В промежутках между латниками – арбалетчики. Их основная задача – успеть сделать максимальное количество залпов, прежде чем дойдет до рукопашной. За латниками – маги, наносящие массовые удары при помощи стихии земли и воды. Их основная задача – замедление движения пожирателей. Создавайте непроходимые болота, холмы, горы, широкие рвы. Любые способы хороши. Главное – задержать противника. С ними в общем строю размещаются лучники, вооруженные артефактными стрелами. Бьют навесом, не жалея зарядов. Также служат прикрытием магов. Воздушная армия у нас представлена дирижаблями на людской тяге. Увы, как вам известно, механика рядом с пожирателями не работает. На дирижабли мы погрузим алхимические смеси, взрывающиеся раскаленной шрапнелью при ударе о землю. Также бочки с горючей смесью, смолы и кислоты. Пусть небольшой, но урон они нанесут. Наша главная ударная сила – маги, бьющие по площадям. Часть из них будет отправлена с дирижаблями. Сразу говорю, это билет в один конец, так что тут мне нужны добровольцы. Сами решайте, кто полетит. Остальная часть, погрузившись на оставшиеся дирижабли, зависнет над полем боя со стороны наших войск и будет уничтожать всех, кто будет пытаться прорваться к нам. Напоминаю, пожиратели не владеют привычной нам магией. Тонкие плетения им недоступны. Только грубая сила и эфирные плети, которые имеют небольшой радиус. Но есть один нюанс, о котором все знают, но я считаю необходимым напомнить. Объединившись в несколько тысяч особей, они способны взлетать на большую высоту и атаковать тьмой на большое расстояние. Такие скопления необходимо уничтожать в первую очередь. Как я понял, нам надо не просто выстоять, но еще и, пользуясь тем, что пожиратели ослабнут, быстро продвигаться вперед. Поэтому на 10-й минуте боя, по моему сигналу, архимаги-воздушники, заряженные эфиром и под максимальной защитой, по воздуху должны подхватить архимагов огня и стремительно выдвигаться как можно дальше вперед. Там нанести массированный удар по площадям, стараясь максимально увеличить радиус своих плетений, при этом не отвлекаясь на ближайших врагов. Я не знаю точного количества пожирателей, по моим прикидкам, их больше миллиарда. Нас же, всех магов Земли, порядка 200 миллионов. То есть, при хорошем раскладе, 1:5. Значит, каждый, я повторяю, каждый, прежде чем погибнуть, должен убить как минимум 6-7 пожирателей, чтобы уж наверняка. Но главное, мы должны победить, а не просто умереть. Помните, что за вами ваши семьи, друзья, близкие, вы бьетесь за них. Так бейтесь так, чтобы небеса плакали, глядя на вашу смелость и ярость. На этом у меня все. Если вопросов нет, я предлагаю без лишних промедлений готовиться к выполнению поставленной задачи. Донесите до своих войск мои слова. И да поможет нам Бог. Селена, обратился ко мне Гонтус, когда я пошла на выход вместе с остальными. Я воздух, ты огонь. Повоюем? Грустно улыбнувшись, предложил он мне. «Мы справимся», — ободряюще кивнула я ему. «Не можем не справиться. Не тогда, когда я, наконец, обрела свое счастье». Выйдя из палатки, мы сели на коней и отправились к месту дислокации войска. Вблизи барьера порталы не работали, но это только пока. Когда придет время, будут использованы мощные накопители, с помощью которых можно будет их не просто активировать, но и поддерживать открытыми. Единственный их недостаток заключался в том, что они были очень сложны в изготовлении и являлись одноразовыми. Поэтому в обиходе их не использовали, приберегая на черный день, который, видимо, уже настал. Прибыв на место, мы с Гонтусом прошли на место, которое нам указал Балконский, что с напряженным лицом и охрипшим голосом раздавал команды. Везде царил хаос. Все куда-то бежали, что-то кричали. Шум стоял ужасный. Но я знала, что придет время, и мы станем единым механизмом, способным уничтожить любую угрозу. Армия выстраивалась согласно плану генерала. В небо поднимались тысячи дирижаблей со смертельным грузом на борту. Маги проверяли амулеты и артефакты у солдат, заряжали свои. Служители разных конфессий затянули молитвы о даровании победы над врагом. Многие исповедовались. Не прошло и 4 часов, как войско в полной боевой готовности замерло в ожидании. Острым эльфийским зрением я видела, как генерал Чжен, находясь на борту дирижабля, зависшего высоко над землей, и держа в руках переговорный артефакт, напряженно всматривался в кристалл связи, врученный ему архимагом Гонтусом. Второй рукой он сжимал слегка побелевшими пальцами деактиватор барьера. Если он ошибется, если сделает что-то не так, этот день станет последним днем для людей на Земле. Тревожные минуты складывались в часы. Внезапно по всему небу прошла рябь, и сильная волна эфира качнула всех людей, что стояли на Земле. И в этот миг кристалл связи засиял ярким светом. Пальцы сжали деактиватор барьера, и за миг до того, как он спал, Чжен во всю силу легких проревел. «За землю! В атаку!» «Он жив, и он справился!» — задохнулась от счастья я. «И мы не подведем!» Слитый яростный крик миллионов голосов потонул в реве боли пожирателей, что застыли не в силах сдвинуться с места. Из них будто выпили все силы, и они, не имея возможности сопротивляться, стали сотнями тысяч умирать под ударами армии людей. Дирижабли рванули в атаку, выжигая огромные проплешины в войске демонов. Не жалея сил, маги со страшной скоростью творили самые убойные заклинания, очищая путь солдатам, что, качнувшись, стали двигаться вперед, как единый механизм, перемалывающий все, что еще могло шевелиться. Шаг, быстрый шаг, быстрей, еще быстрей. Время утекает, как вода сквозь пальцы. Держать строй, не оставлять разрывов. Перезарядка на ходу. Небо чернеет от сотен тысяч стрел, что со страшной скоростью выпускают лучники, и каждая находит свою жертву. Слабые попытки сопротивления пресекались сразу. Они ослабли, они слабее нас. Люди, наконец, осознали, что тварей можно бить, и сегодня пришел их день. За годы страха, за разрушенные дома, за убитых жен, стариков и детей, за души, что не смогли уйти на перерождение. За все мстили сегодня люди и нелюди. Ярость, подобно лесному пожару, охватила все войско. Все сильнее сжимались рукоятки мечей. Все с большей скоростью посылались стрелы. Маги творили заклятия на пределе возможностей. Сила, скорость, натиск. Ни секунды размышления. Не останавливаться. Только вперед. Мы сможем. Мы победим. Надо лишь чуть нажать. Еще немного. Еще чуть-чуть. Сейчас откроется второе дыхание. Или третье. Неважно. Пока я могу, я буду биться. Не вижу, что творится на другом краю, но, следуя за войском, я экономно расходовала силы, зная, что мой главный бой еще впереди. Все. Сигнал от Джена. Прошло всего 10 минут. Оказалось, пролетели годы. Гонтус подхватывает меня, и мы взлетаем метров на 10. На большой скорости, минуя наши войска, мы с сотнями таких же пар несемся над войском пожирателей. Да, нас немного, но все мы архимаги на пике сил, и каждый из нас равен миллиону солдат. Злобно ревет ветер в ушах, наполняя кровь адреналином. Сердце работает как на износ, перегоняя раскаленную до бела кровь. «Пора!» — слышу я голос напарника. «Океан лавы!» — выкрикиваю я свое самое мощное заклинание. Знаю, что кричать вслух название глупо, но его мощь заслуживает, чтобы о ней услышали. Под нами разливается море огня диаметром в несколько километров, разом спалившее сотни тысяч пожирателей. От Гонтуса вниз рванул эфир, превращаясь в огромный вихрь. Смешавшись с лавой, он вырос на огромную высоту и двинулся вглубь, перемалывая все, что попадалось на его пути. По всей длине атаки мы продвинулись далеко вглубь войска демонов. Но уничтожая их миллионами, мы все еще не видели его конца. Поливая все огнем и рассекая воздух, используя самые убойные плетения, мы носились над ними, щедро расходуя эфир. Внезапно на нас навалилась тяжесть, и только я и успела услышать крик архимага «Держись!», как мы стремительно полетели к земле. Удар о поверхность был страшным, несмотря на то, что Гонтус использовал воздух, чтобы замедлить падение. Упали мы относительно удачно – У края выжженной нами земли и до ближайших пожирателей было чуть меньше километра. От удара щит просел наполовину. Эфира осталось и того меньше. Сам Архимаг выглядел ужасно, словно он разом постарел лет на 30. От нечеловеческого напряжения капилляры в глазах лопнули, и казалось, что он плачет кровью. «Ну, что, девочка?» — сказал он мне грустно, улыбнувшись. «Время, что было нам отведено, подошло к концу. Пожиратели вновь обрели силу. Отступать нам некуда. Мы в центре их войска, а значит, пришло время умирать. Я долго жил и много сделал в этой жизни. За некоторые поступки мне стыдно. Увы, я не был праведником, но даже и не мечтал умереть на поле боя, сражаясь бок о бок с верной соратницей. Для меня было честью биться вместе с тобой». Он посмотрел на меня и поклонился. В ответ я просто обняла его, едва сдерживая слезы. «Прощай, Влад», — мысленно сказала я. «Мне было хорошо с тобой. Жаль, мы больше никогда не встретимся. И я больше никогда не почувствую вкус твоих губ, не растворюсь в тепле твоего тела, а счастье было так близко. А теперь пришло время умирать». Я злобно оскалилась, глядя на приближающихся пожирателей. Они еще не знают, как могут биться перед смертью люди и эльфы. «За землю!» — яростно закричала я, выпуская бушующее пламя. «За жизнь!» — взревел Гонтус, создавая смертоносные воздушные лезвия. «За тебя, любимый!» — отчаянно прошептала я, бросаясь навстречу гибели. «Владислав Громов, очнулся я от того, что кто-то лупит меня по щекам. Да все, все, я уже пришел в себя. Чего сразу по морде бить? Уриэль, или мстишь за прошлое?» Нашел в себе силы улыбнуться я. «Да ты рухнул, как подкошенный, думал, помрешь. Дергался, как паралитик, кричал что-то. Да, походу, тварь отравила меня, когда когтями прынула. Ну и чего, у нас получилось? Что с тварями?» «Да что с ними будет?» — усмехнулся Леонард. «Замерли столбом и стоят, не двигаются. Думаю, нам надо валить отсюда поскорей». «Согласен», — сказал ангел, помогая мне встать. «Надо тактически отступить, а потом ударить новыми силами». «Кстати, о силах», — оживился я. «А вы можете призвать на эту планету войска? Людям помощь очень бы не помешала». «Надолго не сможем», — чуть подумав, с огорчением произнес Уриэль. «Максимум на час. Законы мироздания не позволяют нам приходить на чужие планеты без зова». «Да часа нам и хватит», — обрадовался я. «Если небесные и адские легионы смогут создать портал на поле боя, то сметут заразу с планеты за минуты». «Ну, ты преувеличиваешь мощь наших войск», — усмехнулся Леонард. «Но потрепать можем сильно, это да». «Ну что, Уриэль, как старые добрые времена? Шлем зов, открываем портал по наводке Влада и выжигаем заразу с лица земли?» «Согласен», — кивнул ангел. «Мы перед Владом в долгу. Оплатить долги — это тяжкий грех». Замерев, они полыхнули эфиром. При этом глаза демона стали чернее ночи, а ангельские ярко засветились. Не прошло и минуты, как они ожили. «Готово! Ща жахнем!» — самодовольно изрек демон. И продолжил. «Так, Влад, открытие портала на тебе, потом его поддержат другие». «Но я не могу открывать порталы», — запротестовал я. «Фигня вопрос, ща, 5 сек, научим. Смотри, настраиваешься на нужного человека или местность, мысленно протягиваешь к образу нить эфира, а потом резко увеличиваешь ее в размере, создавая разлом в пространстве. Это я так, на самом примитивном уровне тебе объяснил. Для одного раза хватит, потом потренируешься, сам все нюансы поймешь. Давай, начинай. Войска к атаке готовы». «Значит, создать привязку к местности? Что ж, попробуем». Представив себе барьер, я стал тянуть мысленно к нему нить эфира. Но какая-то посторонняя мысль все время сбивала концентрацию. Черт, не получается. Образ все время смазывался, и зацепиться не получалось. По наитию я подумал о Селене, и вдруг нить эфира четко впилась в ее образ. Пустив больше эфира, я стал увеличивать его поток, стараясь действовать осторожно, чтобы ее не порвать. Но нет, она держалась крепко. Увеличив силу еще больше, я резко рванул эфир, превращая нить в шар. И тут же с треском открылся портал, который сразу вышел из-под моего контроля и рванул вверх, разрушая пещеру, как бурильная установка. «За ним!» — выкрикнул Уриэль, расправляя крылья и поднимаясь в воздух. Чем выше поднимался портал, тем больше становился. Вырвавшись из пещеры, он поднялся в воздух на высоту где-то с километр и стал еще больше увеличиваться в диаметре. Достигнув поистине огромных размеров, он, казалось, раскинулся на полнеба и замер. И тут же рядом с ним открылись еще два портала чуть меньшего размера, из которых, подобно полноводной реке, потекли войска ангелов и демонов. Не задерживаясь, они влетали в мой портал и исчезали во вспышке. «В атаку!» – заорал Леонард, кидаясь в него вместе с Уриэлем и мной. Вывалившись на другой стороне, я увидел поистине страшную картину. Половина войска людей была уничтожена. На многие километры вокруг валялись обгорелые туши пожирателей, но их количество будто и не стало меньше. Все с тем же напором они давили на оставшуюся армию, грозя ее уничтожить за считанные часы. Нас заметили, и вой пожирателей прокатился по земле. В ответ зазвучали трубы ангелов, взревели демоны, и лавина крылатого войска пошла в атаку. «Селена!» — вдруг кольнула меня внезапная мысль. «Я же портал привязывал к ней, значит, она где-то внизу. Но там же сплошной ковер пожирателей!» «Неужели?» «Не может быть!» Ярость, подобно смерчу, захлестнула меня. Сквозь непрошенные слезы, что сами полились из глаз, я ударил чистой энергией вниз. Слов не было, из груди рвался только вой утраты. Она не могла умереть и оставить меня. Она обещала дождаться. И она должна дождаться. Ударил я еще сильней, не экономя энергию. Опустившись вниз, я сметал всех со своего пути. Потеряв ее, я желал найти хотя бы тело, чтобы достойно похоронить. В то, что она могла спастись, я уже не верил. Внезапно я ощутил знакомую ауру, что исходила от кучи мертвых пожирателей. Откидывая телами их мерзкие тела, я стал раскапывать ее, торопясь добраться до любимой. Откинув всех, я застыл, разрываемый беззвучным криком, увидев два окровавленных тела, Гонтуса и Селены, что лежали без движения. «Не успел я их спасти», — шептали мои губы, повторяя эти слова снова и снова. И когда над землей пронесся дикий вопль полной боли и ярости, всем живущим показалось, что в этот мир пришла сама смерть.